свое имя, постарайся вспомнить в полете. Я вздрогнула и очнулась далеко за фортами, над лесом, освещаемым голубоватой луной. Грохотала артиллерия, и я поднялась выше. Под крыльями грелись огнедухи с башен Вейна, а я парила в воздухе, пытаясь понять, куда и зачем я прилетела, и как мне вернуться обратно. Мне было страшно, но даже испуг казался каким-то далеким, словно мой мозг не до конца проснулся. Далеко слева, в отражающем лунный свет море, виднелись силуэты кораблей, то и дело выплевывающих огненные вспышки. Артиллерия работала и подо мной, а впереди, в холмах и у городков, расцветали пятна пламени. Я осторожно пролетела чуть дальше и узнала место, где я в прошлый раз видела Майлза. Штаб сверху казался вымершим, горели лишь несколько костров, да большие штабные автомобили освещались изнутри, в них виднелись операторы. Несколько военных курили у машин и рядом с палатками. Люк тоже должен был находиться где-то рядом, и я опустилась еще, чтобы разглядеть, нет ли его, но наткнулась на огромный защитный купол, проскользив по нему до самой земли. Разочарованно крикнула, поднявшись выше, стукнулась грудью с одной стороны и с другой, зависла в воздухе. И тут надо мной мелькнула большая тень. «Задержите его!» — крикнула я, метнувшись вверх, но из клюва вырвался лишь клёкот. Однако огнедухов это не смутило. Четыре комка сжатого пламени вынырнули из-под моих крыльев, разворачиваясь в ярко-алых сияющих птиц, и рванулись выполнять мой приказ, а я полетела за ними. 4-5 мая. Графство Нестингер, Инляндия. Люк, Дармоншир. К вечеру 4 мая командующий Майлз, так и не спавший со вчерашнего дня после ночных нападений Невиджи, развил ошеломляющую деятельность. «Мы планировали позиционные бои», — говорил он, обводя указкой скопления дармонширских войск напротив городков графства Нестингер, занятых иномирянами. «Каждая армейская группа должна была отбивать свой участок, проламывать линии вражеской обороны, рассекать иномирян и окружать города». Люк, который, в отличие от Майлза, успел подремать полтора часа после ночных полетов на места нападения Невиджи и вычисления орудий противника, расположился у двери командно-опорного пункта и курил, хмуро разглядывая карту Инляндии. Днем во время полетов по фронту он успел увидеться и перекинуться парой слов с Берни, который ныне занимал позицию командира роты и со своим подразделением окапывался восточнее, ближе к столице графства. Брат за последние дни похудел и словно еще заматерел, выглядел невеселым. Нападение Невиджи произошло на соседнюю роту, и Люк осознавал, что вполне мог найти брата разорванным, что ему просто повезло. Понимал это и Берни. «Ну что, вломим им, братец?» — спросил Кембридж-младший, когда они молча закурили, глядя на дальние дымы и иномирянских костров, щурясь на ярком майском солнце и вдыхая запах выброшенной из окопов земли и влажного леса. «Сколько им наших людей еще нужно зарезать, чтобы мы их задавили?» «Вломим», — пообещал Люк, приобнимая младшего за плечи. Вокруг переговаривались бойцы, исходила паром полевая кухня, распространяя запах перловой каши с мясом. «Ты только не геройствуй, Берни». «Все геройство себе хочешь оставить?» — беззлобно фыркнул Кембридж-младший, и они невесело похмыкали, покурили. «Ты видел майора Лариди?» — поинтересовался Бернард. «Вечером увижу», — отозвался Люк, затягиваясь. «Майлз собирает командиров подразделений. Передать ей что-то?» Берни покачал головой. «Никакой надежды?» — понимающе спросил Дармоншир. Кембридж-младший кивнул, помолчал. «Она сказала, что она солдат и всегда останется солдатом. Что во мне великие задатки и много храбрости, но я еще малек, который лет через 10 превратится в матерую акулу. И рядом мне нужна будет не сильная мать, которую я в ней вижу, а спутница, нежная и спокойная для мирной жизни. А она всегда останется мне другом, если я этого пожелаю». «Жестко и честно. Что будешь делать?» — осведомился Люк. «Подумаю, после войны», — буркнул Берни. «Тогда надо заканчивать ее побыстрее», — согласился его светлость. Они похлопали друг друга по спине, обнялись и разошлись. У каждого была своя задача. Люк снова затянулся, слушая Майлза. На душе было муторно и в то же время нетерпеливо. Наконец-то стартует последнее столкновение с войсками Рангсата. И если дарманширцы не дрогнут, если переиграют умного и умелого врага, то после этого сражения оправиться и намеряне уже не смогут. А если не переиграют, все, что поставлено на кон, будет потеряно, и Инляндия падет окончательно. Он вытащил из пачки вторую сигарету, взглянул на карту, которую знал уже наизусть. Графство Нестингер, которое находилось чуть ближе к Дармонширу, чем к столице, напоминало неправильную трапецию, широкой стороной прилепившуюся к морю, где стояли корабли эмиратов, а узкой — к небольшой речке Вирной, разделяющей графство. За речкой начинались предлесья Гословского леса. Столица Нестингера, Норбидж, находилась посередине этой трапеции, в 20 километрах от моря. Замок, в котором расположился командующий намерян Рангсат, стоял чуть обособленно, на склоне холма, окруженный парком и старым городом. Хотя вряд ли сейчас Рангсат оставался там, где его в любой момент могла накрыть артиллерия. В том, что враг далеко не дурак, Люк уже неоднократно убеждался. Сейчас нашим планам наступления широким фронтом мешают два фактора. Мирные жители, которых намеряне удерживают в укреплениях, не позволяя нам применять артиллерию, и невиджи, которые вырезают наши отряды один за другим. Они наверняка опять нападут этой ночью в темноте, чтобы мы не смогли засечь и накрыть их издалека. Да, мы сегодня заминировали подходы к расположению батальонов, выкопали нефтяные ловушки, которые сдетонируют при касании, но это дает лишь время для маневра. Завтра они нападут снова и найдут, кем их разминировать. Единственный способ не выжечь заложников в окопах врага – это ближний бой, но с невиджи он обернется катастрофой. И вопрос заложников очень важен для морального духа армии. Сопутствующие потери мирного населения неизбежны, но в наших рядах много солдат из соседних графств. Как им воевать, когда мы при наступлении убиваем своих же людей? И ради чего им воевать? Дармоншир слушал вполуха. Все, что говорил Майлз, они обсудили чуть ранее, и теперь командующий доносил изменения в стратегии до заместителей и командиров подразделений. Здесь же, помимо дармонширских командиров, были и леди Виктория, и эмиратский адмирал Эсию Барак, и командир берманских отрядов Олрен Ровент, и майор Лариди, и командующий рудложских полков Вилков. Они слушали, а Люк снова и снова прикидывал свои силы и сравнивал их с силами иномирян. После боев у фортов его войска из 20 тысяч новобранцев и 4 тысяч армейского состава потеряли убитыми и ранеными почти половину. Но пришел 15-тысячный отряд эмиратцев, из которых 6 тысяч были командирами боевых кораблей и 9 тысяч высадились пехотой. Оставались почти 4 тысячи берманов, которые привезли с собой почти 80 орудий. И в последние дни к маленькой армии Люка добавились еще 15 тысяч рудложцев и сотни орудий. Это не считая снабжения, медицинской службы, связистов, чисто боевой состав. Казалось бы, почти 10-тысячный перевес, 40 тысяч боевого состава против 30 тысяч иномирян, больше 200 орудий против нескольких десятков у них, десятки бронированных машин для прикрытия пехоты, которые удалось провести просеками. Но при этом у противника выигрыш в мобильности и убойности в ближнем бою. Больше 3000 ахонгов, почти 2000 раньяров, под 1000 тхаухонгов. И неизвестно, сколько невиджи, из-за которых потеряно за одну ночь несколько сотен бойцов. А еще подготовленные линии обороны с заложниками, сквозь которые нужно продираться. Майлз продолжал говорить. Единственный доступный не магам способ борьбы с невиджей – огонь. Но у нас всего 20 взводов огнеметчиков, и всего 23 мага имеют камни с огнедухами, переданными нам герцогиней Дармоншир. У нас не получится растянуть их на 30 километров фронта, поэтому пришлось пересмотреть стратегию и собирать локальный ударный кулак. Сразу подчеркну, что при неудаче мы окажемся в тяжелейшем окружении, и нам придется прорываться обратно к Дармонширу. Зато при должной отработке всех подразделений есть шанс закончить эту войну. Майлз поморгал, собираясь с мыслями, потер ладонью лоб и продолжил. «Слушайте приказ. В течение часа после окончания совещания до...» он посмотрел на часы, 20:00 с наступлением темноты под прикрытием артиллерии организовать марш-бросок всех пехотных подразделений под столицу графства. Он очертил кружок вокруг городка Норбидж, прилегающего к замку. Если минные заграждения задержат Невиджи, то враг узнает о перемещении не сразу, и темнота нам поможет. Идеально, чтобы он нас обнаружил только при атаке, но рассчитываем на худший сценарий, что узнает сразу. Подразделения должны быть готовы отражать атаку с воздуха и двигаться так, чтобы не попасть массово под удар их орудий. Он прочистил горло. На свои позиции все подразделения должны подойти к 3:00. Отдохнуть успеют те, кто дойдет раньше. На месте разделяемся на 23 ударные группы по числу магов с амулетами, которые будут защищать группы от Невиджи. В 5:00 начинаем наступление. Плохо, что уже начнет светать, значит, не избежать атак раньяров, но раньше нам не успеть дойти до места и перестроиться. Окружаем город дугой, продавливаем укрепления и защищаем улицы. Командирам ударных групп предстоит сложнейшая задача – слаживание подразделений в боевой обстановке, оперативное налаживание внутренней связи и связи со штабом, снабжение, вывозы раненых. «Марине снова придется нелегко», – подумалось Люку. Он думал о ней в редкие мгновения отдыха, думал перед сном. Ему не хватало ее огня и едкости, и той любви, что пылала в ней, сжигая и грея. Она стала сутью его силы, воплощением того, ради кого нужно выиграть, и каждый раз, когда Люк выдыхался, он вспоминал о ней. И очень жалел, что так и не удалось заглянуть в Вейн после инициации Тами хотя бы на 30 минут. Потом. Прав Берни. Все после войны. Нужно победить, и тогда он позволит себе прилететь к ней. Тогда будет иметь право отлучиться, и Марина снова встретит его со всем своим огнем. «Стоп!» — приказал он себе, с усилием возвращая мысли в нужное русло и снова прислушиваясь к командующему. «Лично от каждого командира, — Майлз обвел взглядом офицеров, — зависит наш успех. После взятия Норбиджа мы разделяемся на 2 армейские группы и уходим на запад и восток. Это облегчит нам захват других городов. Укрепления Номериан построены со стороны Дарманшира. Между городами их нет. Вскроем их в одном месте. И затем будем действовать уже изнутри. Если же начнется отступление врага, преследуем его до полного уничтожения». Командующий Майлз снова сделал паузу. Глаза его были красными, лицо заострилось. Верный признак, что снова накачивает себя тониками и стимуляторами. «Всем командирам артиллерийских взводов и боевых кораблей!» Он кивнул адмиралу Убараку, и тот склонил голову в ответ. «Пока происходит переброска подразделений к Норбиджу, отрабатывать по местам скопления инсектоидов вне городов, провоцировать артиллерийские дуэли, чтобы определить места, где прячутся орудия врага. Как только начнется штурм укрепрайонов и номерян, создать огневой коридор с востока и запада от города, чтобы усложнить подход подкрепления от других городов Нестингера. Ваша светлость», — обратился он к Люку, — «ваша задача, как и лорда Тамингтона, когда он проснется, — прикрытие наших групп при передвижении, а затем с началом атаки — защита от стрекоз с воздуха. Раньяров, которые подлетят из других городов, наш огневой коридор лишь задержит, но не остановит. Как только объединение произойдет, вам нужно будет найти и уничтожить артиллерию противника. По всем расчетам, орудия спрятаны где-то в холмах». «Так точно, полковник», — кивнул Дарманшир. «Лейтенант Лыськова». Леди Виктория подняла голову, и Люк некоторое время переживал диссонанс между тем, как привык к ней обращаться, и ее воинским званием. Как военно обязанные, маги при выпуске из университетов получали младшие офицерские звания. «Нам нужна будет ваша поддержка на острие атаки для уничтожения Невиджи. Вам придется выставить большой щит и как можно дольше прикрывать армию от артиллерии и раньяров. Вам нужно проследовать в расположение 6-го стрелкового батальона». «Будет сделано, полковник», — ответила леди Виктория. «Барон Ровент», — Берман коротко кивнул. «Распределите своих людей по передовым отрядам. Ваша мощь нам пригодится на старте наступления. Пойдете за огнеметчиками и магами». «Будет сделано», — рявкнул оборотень. «Майор Лариди, у вас та же задача. Сейчас нет необходимости в стационарных снайперских позициях, потому что Невиджи почуют и уничтожат любого снайпера. Человеческая скорость с их скоростью несопоставима. Вашим людям, всем, кого вы тренировали, донесите цель – вычислять и уничтожать командиров и номерян. Нам нужно создать как можно больше хаоса у них на позициях». «Так точно», – ответила Лариди. «Вы пойдете под прикрытием берманов. Ваша задача – после первого обстрела отступить назад и работать издалека. А лучше вообще уйти в тыл. Нечего женщинам тут делать». Едва слышно пробормотал Одрин Ровент и был пронзен тяжелым взглядом леди Виктории. Майор Лариди не отреагировала никак, так и продолжала стоять, сложив руки за спиной и слушая Майлза.